как он был прав, высказав это замечание. Весть об окончании Второй мировой войны вовсе не привела Манна в восторг. Правда, победу союзников они все же отпраздновали, открыв бутылку французского шампанского. Эмоционально и впечатлительный мэтр был не в лучшем физическом состоянии. Он чувствовал себя усталым и подавленным. Правда, основательное медицинское обследование, на которое его отвела, разумеется, Катя, показало приличные результаты. Сердце и кровяное давление у писателя были в порядке. О возвращении в Германию ни тот, ни другая пока не думали. Причину этого Томас Манн объяснил в письме к Вальтеру фон Моллу. Он ни в кого не хотел бы бросить камень, но Германия за эти годы стала ему совсем чужой. Он боится руин и каменных, и человеческих. Эта страна его пугает, а потому может рассчитывать как на трудолюбие своих людей, так и на помощь всего мира. Ей, пусть только она переживет самое трудное, предуготована достойная жизнь, успехи и уважение. Реакция на это письмо, прозвучавшее в некоторых газетах, не заставила себя ждать. Томаса Манна заклеймили как труса, который не желает разделить судьбу своего народа. Это было началом спора между ним и писателями, которые оставались в Германии, уйдя во внутреннюю эмиграцию. Спор длился многие годы. Катя и здесь сыграла свою положительную роль, смягчая слишком острые формулировки. Томас Манн ненавидел гитлеровскую Германию и боролся с ней, осуждая и пытаясь объяснить вывих истории, приведший немецкий народ к национал-социализму. С приходом Гитлера к власти перед ним и его семьей был один выбор, или, став эмигрантами, своим авторитетом, всей мощью слова сражаться против преступного режима или быть беспощадно уничтоженными в каком-нибудь концлагере. Его доктор Фаустус быстро продвигался вперед. Роман этот стал, как писал Томас Манн, одному из своих друзей, самой сумасшедшей его книгой, которая его истощила. «То, что я посреди всего этого серьезно заболел», — размышлял он в письме Гансу Рейзигеру, писателю, — «было не случайностью. Эта книга меня сожрала». И тут же объяснял, почему он так думает. «Потому что она, эта книга, посвящена осмыслению немецкого характера, немецкой судьбы, потому что она содержит много зловещего автобиографического». Печальная жизнь Адриана Леверкюна не только символизирует гибель Германии, кризис эпохи, кризис искусства и так далее, она представляет собой еще смещенную, искаженную, уродливо-демоническую, карикатурную проекцию его собственной автора жизни. Болезнь, о которой он говорил, была серьезной. Катя выхлопотала для него лечение в чикагском Биллингс-хоспиталь, где ему удалили ребро и две трети легкого, пораженного раком. Вскоре после выздоровления он вернулся к работе над доктором Фаустусом, и здесь рядом с ним была Эрика, которая разбиралась в его старческих каракулях, в то время как Катя заботилась о жизненно необходимом для него отдыхе. Едва завершив работу над огромной рукописью, он начал подготовку к написанию эссе Ницше. Лекцию на эту тему он прочитал в июне 1947 года в Лондоне, потом в Цюрихе. Во время этой первой послевоенной европейской поездки в Германии не побывали. Лишь спустя 2 года, в год Гёте, Томас Манн впервые после 16-летнего перерыва ступил на родную землю. Томас и Катя решились на это после долгих размышлений и обсуждений. Путешествие, которое привело их сначала в Англию, где Томаса Манна сделали почетным доктором Оксфордского университета, было омрачено известием о смерти их сына Клауса. Он покончил с собой в Каннах, приняв огромную дозу снотворного. Отец был безутешен, мать глубоко потрясена. Но предусмотренную программу лекций решено было не отменять. После Стокгольма и Копенгагена на очереди были Цюих, потом Томас и Катя Манн на автомобиле и Бьюик, принадлежавшим одному швейцарскому промышленнику, с которым они подружились, совершили поездку по Германии. Перед началом путешествия, утром 23 июля 1949 года, Томас Манн записал в дневнике: «Такое чувство, будто отправляешься на войну». Возвращение на родину он воспринимал как некое путешествие в мир призраков. И тем не менее, несмотря на недоброжелательство, которым был пропитан сам воздух, возвращение это напоминало какой-нибудь официальный визит, скажем, главы государства, и иногда походило на триумфальное шествие. Бывало ли когда-нибудь, раньше или позже, чтобы писатель на немецкой земле удостаивался таким почестям и такому словословию?